Глава вторая. Побег. «Ты шутишь? Мне и бежать!» Архип замахал руками, когда я озвучил ему свой план. «Почему нет? Ты же сам говорил, что в Оренбурге у тебя осталась семья. Организуем бунт, выберемся отсюда, вернешься к своим. Если не веришь в успех, давай по-тихому сбежим вдвоем». «Миша, не говори глупости, ну какой с меня беглец? Я и на ногах-то держусь только с твоей помощью, а чтобы камень бить, и подавно. Но ты должен бежать. Ты молодой, еще и с даром. У тебя точно хватит сил? Только нужно сделать все правильно и не попасться Сердюку на глаза». «А вот на этот счет у меня совсем другие мысли», — отозвался я и бросил грозный взгляд в сторону входа в тоннель. «Нет, этого урода я точно в покое не оставлю. Ладно, посиди тут, передохни, а я сейчас все сделаю». Я взял в руки кирку и направился в тоннель, который за полторы недели работы заметно увеличился. К сожалению, насмотрщиков нам не удалось здесь найти ничего полезного, кроме тонкого пласта угля, поэтому с большой вероятностью скоро нас перебросят на другой участок, гораздо глубже. Теперь, когда оковы не мешали мне использовать дар, я пользовался им в полную силу. С помощью атрибута силача делал каждый свой удар мощнее, а за счет чародейства нащупывал уязвимые места в камне и делал его более хрупким там, куда наносил удар киркой. Любопытное применение владения стихиями. Раньше я занимался только тем, что всячески укреплял каменный доспех. Теперь же приходилось работать наоборот. Не призывать камень самому, а разрушать тот, что уже существует. С помощью третьей ступени дара мне хватало сил делать работу за двоих, еще и накачивать Архипа силой. Он пытался сопротивляться, но я хотел быть уверенным, что после моего побега бедняга хоть немного продержится. Единственной серьезной проблемой были блокираторы. Охранники постоянно бросали на них взволнованные взгляды, словно желая убедиться, что они на месте. Похоже, одаренного действительно боялись. А это значило, что ходить мне без них явно не вариант, заметят при первом же взгляде. После недолгих манипуляций Архип помог примостить их обратно. Силу они уже не блокировали, а лишь безвольно висели на кистях, добавляя лишнего веса. С одной стороны, я прижал их кандалам краем рукава, но они в любой момент могли отвалиться и выдать меня. После ужина спрятал немного хлебного мякиша, раскатал его до состояния клейстера и прилепил остатки блокиратора к кандалам. Держалось отвратно, но это уже хоть что-то. «Держи». Я протянул Архипу свою порцию каши, и тот жадно набросился на нее, поглощая с бешеной скоростью. «Миш, ты это, масло хоть покушай». Мужчина протянул мне кусок хлеба с маслом, но я лишь отмахнулся. За полторы недели я потерял 6 кг веса. И если так пойдет и дальше, то у меня появятся серьезные проблемы с физическими возможностями. С одной стороны, слабый пленник не сбежит, но и работать не сможет. Здесь это понимали и старались кормить хоть немного, чтобы соблюдать золотую середину. В свободное время я уже думал о месте, в котором оказался. Сердюк говорил, что это копия Родионовых. Интересно, кто это такие? В Ростовском княжестве таких точно не было. Судя по климату, мы севернее. Знать бы, кому обязан таким гостеприимством. Я заочно записал Родионовых в число своих врагов. Когда выберусь и разберусь с Игнатьевыми, непременно займусь ими. Слыханное ли дело в Великом княжестве использовать людей как скот? Зато теперь я отлично понимал свой ранг силача и чародея. Использовал силу, чтобы наносить более мощные удары, а также заставлял камень становиться более податливым. По этой причине ступень силача уверенно стремилась к 4-й ступени, а чародейство я поднял до 3-й. Теперь оно хоть временно сравнялось с 1-м атрибутом, и я мог чувствовать себя полноценной тройкой с 2 атрибутами. Тем не менее, времени на саморазвитие оставалось все меньше. Я понемногу выматывался, а скоро должна прийти посылка с новенькими блокираторами. Ждать нет времени. Пришло время переходить к активным действиям. Я попытался наладить общение с остальными пленниками, но каждый раз натыкался на какой-то блок. Хоть мы и были в одной упряжке, они не считали меня своим из-за того, что я обладал даром. Что за нелепые предрассудки. Максимум, чего я добился, сплавлять часть своих завтраков и ужинов в обмен на нормальную пищу. Люди охотно расставались с лакомыми кусочками ради сытной, пусть и мерзкой на вкус каши. Ну и пусть. Это им нужно отъедаться, а я либо сбегу, либо все провалится. «Почему не работаем?» Охранник в очередной раз пришел проверить нас с Архипом и с удивлением обнаружил, что половина нашей работы уже выполнена. «Сейчас отдохнем, и тогда возьмемся дальше работать», — спокойно отозвался я. На самом деле я ждал, когда накопится немного силы, чтобы продолжить работу. Охранник хмыкнул и направился на выход. «Чтобы к концу смены норма была выполнена», — бросил он нам через плечо. На самом деле они уже привыкли к тому, что мы всегда выполняли нашу долю работы, и здорово удивлялись тому, как мы успеваем и отдыхать, и делать все в срок. Но докапываться не спешили, придерживаясь золотого правила: «Работает — не трогай». За эти полторы недели уже трое ребят из тех, кто прибыл сюда с нами, слегли и отдали концы. Их куда-то утащили, и больше их не видели. Никто не задавал вопросов, но все прекрасно понимали, что случилось. Скоро сюда прибудет пополнение, и наша бригада пополнится новыми участниками. Я заслал Архипа переговорщикам к остальным пленникам. Он был таким же простолюдином, как они, и с легкостью смог найти с остальными общий язык. Конечно, он рисковал, но каждый прием пищи подсаживался к кому-нибудь из ребят и пытался завербовать. В наши планы входило поднять масштабное восстание. Людей для этого было достаточно, главное их всех организовать. Только в нашей бригаде было 9 человек, а если взять все копья, насчитывалось до 40 человек. При этом охранников было в 5 раз меньше. Если удастся договориться хотя бы с половиной, у нас есть все шансы. Подходящий случай подвернулся в выходной, когда в конце дня часть охранников засобиралась на вылазку. То ли в ближайший город отдыхать, то ли навстречу новой партии. Как я понял от немногочисленных долгожителей, охранники отдыхают подвое, отдавая свою смену тем, кто приводит новичков. А это значит, что кроме Сердюка, на копьях осталось всего 6 охранников, 4 надсмотрщиков и еще 2 личных телохранителей Гордея. «Эй, одаренный, к начальнику живо!» — скомандовал один из надсмотрщиков. Тут же второй стал рядом со мной на случай, если мне взбредет в голову ослушаться. Я поднялся со своего места и перекинулся взглядами с Архипом. В этот раз он сидел метрах в 5 от меня и молчал, потому как буквально пару секунд назад общался с ребятами по поводу восстания. Я улыбнулся ему и вышел из-за стола. Пусть знает, что все под контролем, а то еще наломает дров. «Давай, шевелись!» В спину пролетел ощутимый толчок дубинкой. Я выдохнул, стараясь не наброситься на охранника. «Ничего, скоро я с ними разберусь. А пока поиграем по их правилам». Идти к Сердюку далеко не пришлось. Он сидел в том самом домике, который я заметил в свой первый день. К своему удивлению, я увидел еще одну пристройку позади. Скорее всего, там жили охранники. «А, одаренный!» — протянул Гордей. «Тут тебе посылка пришла». Он достал из ящика новые кандалы и небрежно швырнул их на стол. А у меня внутри все похолодело. «Так ведь новых работников еще не привезли. Они будут здесь только завтра. Я думал, что и кандалы привезут не раньше утра». «А что тебе до новых работников? Это посылка персонально для тебя. Сам Вениамин Геннадьевич доставил, заодно и проверил, как тут идут дела». «Ясно, я просчитался. И теперь у меня только 2 выхода. Попытаться вырваться отсюда прямо сейчас или еще неизвестно, сколько времени ходить с новыми блокираторами. А это значит, прощай возможность использовать дар». «Что еще за Вениамин Геннадьевич?» — произнес я, обходя стол со стороны. «Не твое собачье дело!» — отозвался Сердюк. «Давай сюда руки!» 2 охранников подступили ко мне сзади. «На кого напасть первым?» Я повернулся, словно хотел посмотреть, кто стоит у меня за спиной, и резко ударил обеими руками ближайшего охранника в лицо. Тут же активировал дар, и вокруг меня вспыхнула аура. «Бейте его!» — заверещал Сердюк и бросился к столу. Второй охранник замахнулся дубиной, но я успел увернуться. Ах, не зря прошли тренировки у Палыча. Следующий мой удар отбросил его в сторону. В комнате, помимо меня, на ногах остался стоять только Сердюк, и сейчас он яростно рылся в ящиках стола, словно пытался найти что-то. Поток ветра, выпущенный мной, отбросил его в сторону. «Уйди! Уйди от меня!» — закричал начальник копий. Теперь он выглядел не таким уверенным в себе. «Обязательно уйду, только закончу кое-что». Я напрягся и попытался разорвать цепь, висевшую между 2 металлических наручей. Даже с даром пришлось повозиться 5 секунд. Края кандалов врезались в кожу, но цепь поддалась первой. Одно из звеньев не выдержало, и с громким лязгом остатки цепей ударили по наручам, которые так и остались висеть на запястьях. Ничего, зато теперь я смог спокойно управлять руками. Небольшая пауза помогла Сердюку опомниться. Он поднялся и приготовился драться. Но я не спешил приближаться. Призвал волну огня и направил ее в начальника копий. Его тело окатило жаром, и тот заорал. Наверное, сейчас сюда сбегутся остальные охранники. Но меня это мало беспокоило. Раз уж бежать, нужно посеять максимальный хаос. Пламя коснулось деревянных стен дома, опалило мебель и подожгло ковер, висевший на стене. Дым валил густыми клубами, а Сердюк пятился назад, рассчитывая незаметно выскользнуть в дверь. «Куда-то собрался?» Всего мгновение мне понадобилось, чтобы оказаться рядом. Гордей тут же подскочил на ноги, схватил стул и попытался ударить меня, но я оказался первым. Призвал дар и вложил всю силу в единственный удар, который размозжил череп начальнику копий. Да, это явно не одаренный в высокой ступени. Перед выходом еще успел заглянуть в стол и покопаться в шкафу. Здесь наверняка было много чего полезного. В одну руку я взял пистолет, найденный в ящике стола, а второй я схватил ящик, в который и высыпал все содержимое. Все, можно уходить. Но решил заглянуть в дом, где держали пленников. Если все верно, охранников должно оставаться всего четверо, а с ними мы должны справиться. Тела двух телохранителей Сердюка, лежащих в комнате, выносить не стал. Они сами выбрали свою участь, и спасать тех, кто при первой же возможности пристрелит меня, просто глупо. Стоило мне выйти на улицу, я понял, что шум и огонь в домике смотрителя заметили. Охранники перегоняли пленников в их комнаты, а стоило мне выйти, принялись стрелять. Одна из пуль пролетела прямо возле моего уха. «Навались, братцы!» — крикнул Архип и бросился одному из стрелков под ноги. Несколько человек последовали его примеру. Охранников быстро повалили на пол и принялись избивать. Поначалу те еще отстреливались и даже успели тяжело ранить нескольких пленников, но потом их просто смяли. Оружие вырвали из рук и забили кулаками. Одного из охранников придушили цепью от кандалов. «Всем замереть!» Голос прокатился по лагерю, заставив пленников остановиться. Даже я замер, когда меня коснулась эта ментальная волна. Неужели здесь есть одаренные? Насколько помню, здесь я такой единственный. «Так-так, одаренный решил показать зубы», произнес незнакомец, выходя из укрытия. Я смог повернуться к нему и увидел, что это был молодой парень, а лет 20-25 на вид. На нем был длинный плащ, скрывающий под собой крепкий нагрудник из металла. Мне стоило остаться и лично проконтролировать процесс надевания блокираторов дара. Что ж, ты смог меня удивить, но не более. Видишь ли, я частенько сюда захожу, чтобы отточить свой дар духовника. Начинал еще мальчишкой, и тогда работал только с одним простолюдином. Они такие беззащитные, что прям забавно. Потом, когда немного развил ступень, начал работать с несколькими одаренными. Знаешь, это так легко. Просто заставляя их повиноваться, а дар развивается сам по себе. Нет, мне определенно повезло больше, чем остальным членам семьи с другими атрибутами. «Ты Родионов?» «Веньямин Родионов», — отчеканил парень, вздернув подбородок кверху. «На гордыни ему не занимать. Такая важная птица, что таки хочется в лицо плюнуть и стереть эту самодовольную ухмылку с его лица. Что с Сердюком? Мертв? Обидно. Удобный был мужик. Придется поискать кого-то подходящего на его место. Всем замереть!» Родионов заметил, что люди начали приходить в себя, и выпустил еще одну ментальную волну. Выходит, даже с учетом его ступени владения даром, на простолюдинов атрибут духовника действует всего минуты две, не больше. На меня он вообще действовал слабо, потому что излучал поле, а не направленный поток. На моей ступени владения даром это не настолько критично. Но я все равно поморщился, чтобы не вызвать у парня подозрений. «Что же с тобой делать?» Веньямин присел рядом со мной, считая, что он в состоянии контролировать меня. Я же не дергался, выжидая подходящий момент. Ох уж это излишняя самоуверенность. Скольких людей она погубила. «А знаешь, пожалуй, я заставлю твоих же товарищей держать тебя, а остальным прикажу выпотрошить заживо. Пусть будет уроком остальным, что идти против воли Родионовых не стоит». Только он попытался подняться, я вытянул вперед руку и выпустил в него волну огня. Тело тут же скрутило от мысленного приказа духовника, но свое дело я сделал. Пламя окутало Родионова, и он принялся истошно орать. Скорее всего, ему потребуется длительный период восстановления. По крайней мере, зрение точно вернется не скоро. «Не дышать!» Очередной приказ Родионова заставил пленников, стоящих на поляне, замереть в страхе. Похоже, их легкие перестали им подчиняться. Я тоже почувствовал, что не могу вдохнуть. Сколько протяну в таком состоянии? Минуту? «Ладно, парень, ты сам подписал себе смертный приговор, иначе остальных не спасти». Я поднялся и размял затекшие мышцы. Родионов стоял рядом и выпускал одну ментальную волну за другой. Сейчас он ничего не видел, поэтому не рисковал использовать направленный дар. Мышцы сводило судорогой, но я смог неслышно подойти к нему. Призвал силу и ударил в голову. Родионов упал на землю и тут же попытался подняться. Если такой же силы удар разнес голову Сердюка на кровавые ошметки, Родионов просто потерял концентрацию и даже остался в сознании. Ненадолго, потому как в следующее мгновение я рухнул рядом и принялся лупить его по голове, пока тот не замер. По телу бить было бессмысленно. Его надежно защищал нагрудник. Придя в себя, поднялся и поковылял к остальным пленникам. Они лежали на земле и тяжело дышали. Еще несколько секунд, и все были бы мертвы. «Архип!» Я бросился к своему товарищу. Мужчина лежал на спине и тяжело дышал. Вся грудь была залита кровью, а изо рта вырывались хрипы. Он первым набросился на охранника и получил пулю, которая прошла сквозь ребра и вышла под лопаткой. «Прости, Миша!» — прохрипел он едва слышно. «Нормально, не дергайся!» Я приложил руки к его груди и мысленно направил поток силы. Рана была слишком глубокая, и одному мне ни за что не справиться. Будь здесь еще парочка целителей, которые знают, как залечивать подобные раны, мы бы справились. Но сейчас жизненная энергия вытекала из тела Архипа быстрее, чем я успевал ее заливать. «Миша, если выберешься, найди мою семью в Оренбурге, переулок Ямщиков, третий дом от края». Архип закашлялся кровью, а потом застыл, устремив взгляд в ночное небо. Я положил его на землю и прикрыл глаза. «Уходить отсюда надо, нашумели мы тут!» — произнес кто-то из пленников. «Верно, скоро сюда вернутся сатрапы с новыми пленниками, и тогда снова придется пробиваться с боем!» Я поднялся и посмотрел на людей, сбившихся в кучку. Их было немногим больше двух десятков. «Предлагаю идти на Оренбург. Будем держаться вместе. Доберемся до города, и тогда разбредемся, кто куда!» «Нет, до Уфы ближе. Нечего бродить по буреломам. Скорее сгинем, братцы!» Выступил из толпы один из пленников. «И вообще нечего нами командовать, мы сами разберемся, как нам быть». «Ага, привыкли одаренные всем заправлять». Я не мог поверить, что люди, которые обрели свободу и вообще выжили благодаря моей помощи, теперь будут ополчаться на меня. И какой смысл идти за ними? В Уфе их искать будут в первую очередь, потому как она действительно ближе. А в том, что будут искать, я не сомневался. Родионова не простят убийство члена своего рода. Пытаться идти со всеми с одной стороны казалось хорошей идеей. Вот только компания не самая подходящая. Подверни кто-нибудь ногу или заплутай по дороге, виноват буду я, потому как отличаюсь от остальных. Сейчас дар был для меня клеймом, которое было во вред. «Хорошо, поступайте, как знаете». Я пожал плечами и поднялся. По всей видимости, пленники не были готовы к такому повороту событий и замерли, не зная, что делать дальше. Я прошел мимо них на кухню, схватил краюху хлеба, начатую головку сыра и направился к краю лагеря. Этого мне хватит в лучшем случае на день, а чем питаться дальше, неизвестно. Люди последовали моему примеру, бросились осматривать дома в поисках еды, одежды и оружия. Я чувствовал, как меня провожали взглядами, но встать на пути никто не решился. Пришлось задержаться еще на полчаса. Я поднял на руки тело Архипа, отнес к краю насыпи и засыпал камнями, чтобы дикие животные не растащили его останки. Внутрь копий спускаться не стал. Пусть хоть после смерти тело его избавится от узких стен подземной темницы. В какой-то момент решил снять с тела Родионова нагрудник, но побрезговал. Да и быстро двигаться с лишним весом на себе не выйдет. Пойду налегке. Единственное, что сделал, проверил его карманы и снял с руки перстень с инициалами ВР. Пригодится в качестве доказательства, если доберусь до дома и смогу призвать Родионовых к ответу. По закону или нет, но они ответят. И за мое пленение, и за жизнь Архипа, и сотен людей, которые нашли здесь свою смерть за годы существования копий. Скромные пожитки я завернул в узелок и подцепил его на палку, которую выломал из орешника. Если я правильно понимаю, Оренбург находится далеко на юго-западе. Вот туда и пойду. Я же обещал Архипу помочь его семье. А такие обещания нужно выполнять.